Инна сидела, опираясь на туалетный столик, и за спиной у нее было покосившееся овальное зеркало. В нем отражались ее кудрявые темные волосы и плечо. Ее рука, сжимавшая гребень, опустилась на колени. Она купила сегодня новый, но это был ее старый сломанный гребень, которым она пользовалась много лет. То ли румянец действительно сошел с ее лица, то ли так казалось эти лампы, но Сирила Фелтона это привело в ярость. Человек рассчитывал на то, что ему дадут возможность объяснить своей жене, насколько очевидна истина, чтобы она пялилась на него, как на привидение. В раздражении он шагнул к кровати и сорвал старый зеленый абажур, чтобы свет стал ярче. Ослепительный луч ударил Инне в лицо, обнаружив его бледность. Но Сирил! Он подошел и схватил ее за запястье. «Хватит болтовни! Тебе надо поговорить с Мэриан. Переубеди ее. Ты можешь это сделать, если захочешь. Тебе нужно всего-то дать ей понять, как ты переживаешь. В конце концов, это справедливо. 1000 в год каждый. Зачем ей больше? Она не будет знать, куда их потратить». И вот он смягчился, а запястье он сжимал почти ласково. Она вздохнула с облегчением и высказала самое глубокомысленное в своей жизни замечание. «Ты можешь тратить деньги непрерывно!» Он рассмеялся. «Это верно. И поэтому мы хотим иметь, что тратить. Она не может поставить тебя в зависимое положение, как пенсионерку какую-то. Это неподобающе. Она обязана отдать тебе твою долю. Ты должна постараться. Устрой-ка нам концерт по заявкам. Поплачь немного и заяви, что жить без меня не можешь. Давай, Инна, у тебя получится. Если все сойдет благополучно, вот тогда мы с тобой и заживем». Инна почувствовала безмерную усталость. Она не устала так даже за весь день, проведенный в походах к адвокату и по бесчисленным магазинам. Но блаженство и взволнованность, сопровождавшие в течение дня, испарились. Все, что говорил Сирил, звучало справедливо, но глубоко внутри она понимала, что Мэриан не изменит своего решения. Сирил не получит ни пенни, и она не в силах изменить это. Она чувствовала себя такой разбитой, что предпочла бы лечь и умереть, слишком разбитой, чтобы заниматься любовью. Но Сирил к тому времени сам себе заговорил и окончательно поверил в то, что ему удастся убедить Мэриан отдать им 1000 ежегодного дохода, и он был в настроении для любовных утех. Она погружалась в тяжелую дремоту, когда его голос ворвался в самое начало сновидения. Она слышала слова, но они, казалось, не имели никакого смысла. А он с настойчивостью повторял их. «Да что с тобой такое? Не слышишь, что я говорю? Деньги, которые получила Мэриан!» Инна моргнула и повернулась к Сирилу. Его рука трясла ее за плечо, до слуха доносились слова. Она искала в них смысл. «Деньги!» Сирил затаил дыхание. «Деньги твоего дяди Мартина! Если бы Мэриан погибла в той аварии, кому бы они достались?» Она опять моргнула и очнулась ото сна. «Половина денег мне, а остальное пошло бы обратно родственникам, если бы Мэриан погибла!» Он резким движением отпустил ее плечо. Она вновь начала погружаться в сон. Не слишком приятный сон, даже страшный. «Деньги! Если бы Мэриан погибла!» Кто-то сказал, жалко, что она выжила. Нет, это не Сирил. Сирил не способен говорить так, не способен на такие вещи. Она провалилась в сон и забылась.